творчества. Он их благословляет, а этих нет. И все как каждый кто. Что такое? Это только вроде греховная личность. Милость получает. А я такой, не греховный личность. Именно поэтому. Все Кришна личность. Мы все равно думаем, что это аппарат. Вот так вот здесь делать, вот так аппарат работает. Но он не аппарат. У него есть чувства, есть вот так же он от нас относится. У него есть отношения. Вот мы замечали, да? Иногда мы близко, допустим, к близким людям хуже относятся, чем к какому-то дальнему человеку. Почему? А? Вы близкие? Глубокие? А вы близкие? Физически близко. Телесно, да, близко. Да, вот здесь тоже так же. И мы же, видите, тоже людей отличаем по-разному, как качество. Точно так же, мы не забываем, мы говорим, вот мы же личность, а там тоже личность. Там тоже личность. Ему нужно это отношение. Ему не нужна халава. Ему нужны эти отношения. И через вот эти предметы, через эти он выражает свои отношения к Кришне. Человек преданный выражает каждый раз свои взаимоотношения. Он учится вырасти полностью, целиком раскрытие. Кришна, видя это желание, раскрывает. Есть вопросы? Кришна говорит, очень трудно преодолеть это мое божество. Кришна Панишат говорит, что все, что исходит от Господа, обладает полным совершенством. Поэтому как кто-то может преодолеть мое? Это смирение. Когда человек думает, что без Кришны может преодолеть что-то, смирение, преодоление как бы все люди. Поэтому Бхакти, то есть человек, просто говорит, он просит Кришну, чтобы он молит Кришну. Дерни это сияние. Еще видеть твой рост. Дерни это маленький. Хочу другое, хочу по-другому. Хочу в другом состоянии. Это же важно. Естественно, совершенно нет сознания, пишет, может автоматически. То есть это как вот мячик взять, дырку сделать и в воду погрузить. Вот сколько там воды будет, столько он будет на плаву. Сколько там, когда он заполнится, он погрузится. Понимаете? Мячик взять, вот, дырочку сделать такую большую. И вот насколько ее заполняешь водой, настолько он туда погрузится. Чем больше заполняешь, тем больше погружается. Так и при этом служение. Чем больше туда заполняется, тем больше оно погружается. Понимаете? Наш ум, чем больше заполняется сознание, Кришна, сердце, наша мать, тем все меньше этой пустоты, меньше пустоты, меньше, меньше, меньше. И потом может погрузиться. А кому-то хочется так вот, наполовину. Вот там, а здесь там. И вот это настроение тоже есть. Четверти настроения. И вот, его устраивает, он поддерживает на плаву там. На половину в мае, половина там. И так. Ну это все мая. И погружение полностью. Раз, все погружение. Чистый, вот почему мы говорим чистый грязь? Есть такого понятия грязного? Есть беспримесь, есть преданность в примеси. Это сравнение идет от золота. Как высокопробный. Многие имеют как титул золотой. Ну, пробы же всякие разные. Есть просто позолоченные, а есть... Пропада уже прямо в этот миг обидует нектаре преданности. Все золото, что вот именно обязательно желтый цвет. Человеку просто ему дают железо и говорят, это золото. Если он не знает, то говорит, ну да, точно золото. А ты что знаешь об этом? Ничего, просто этот мужик сказал, что золото. Да это не золото никакое, это вообще камень. Просто камень. Как золото? Значит, надо узнать, что такое золото. И первое, что человек узнает, золото это металл. Но не каждый металл золото. Второе, что он узнает, золото желтого цвета. Но не все желтое, оно золото. Еще что-то нужно знать, он говорит. Потому что золото не окисляется. Но есть металлы, которые желтые и не окисляются. Так? Есть же. И вот так он становится все больше и больше. Химический состав, кристаллическая решетка, там, атомарный вес, удельный вес. И там начинается, то есть качество золота начинает быть. Потом узнаю, что примеси есть, пробы еще есть. Низкой пробы, высокой пробы есть, 999. Так он узнает, чистое золото. Так и в бедном смысле. Попадаем под влияние этой энергии. А она очень могущественна. Не потому, что мы слабы служить Кришне. Она очень сильна. И такого недостаточного нашего, нашей силы в Кришне недостаточно. Просто моя сильна очень. Очень понятно. Да, мы слабы. В чем? Желание. Слабы в желании. Не слабы в том, что мы как-то не слабы в желании приобрести, слабы в действии в сторону. В этом мы слабы. То есть слабое желание избавиться от греха. Поэтому такое у нас, она сильна. Она сильна, даже когда у нас сильное желание появляется избавиться от майя, но мы не делаем так, как Кришна хочет, мы тоже не можем избавиться. Потому что Кришна только избавляет. Он говорит, что он группу вы сами объясняют. Кришна говорит, ну перестань на него влиять, все, хватит. Я так говорю, окей. А она имеет силы на нас влиять. Потому что она божественна, она как Кришна. Она может задавить нас. Если Кришна нами не удовлетворен, то вот она нас задавит. Ты не удовлетворен, а чем? Так же он не наслаждается. Что значит? Он всегда наслаждается. Есть просто высшие формы наслаждения Кришны, есть более менее. То есть ниши. Хотя это нельзя назвать нишей. Недостаточно. И так и происходит. Одни хотят высшим способом наслаждаться Кришной, другие. Но эффект этого, этой деятельности, один и тот же для Кришны. Просто его не удовлетворяет, что живое существо бессознательно. Почему называется сознание Кришны? Хочет, чтобы сознание Кришны. Что это его естественное наслаждение. Но все наслаждаются. В материальном мире все вот мы наслаждаем Кришну все равно. Но мы это делаем без сознания. Под влиянием безопасности. Ну, бессознательно это как? Вот представь, ты вот служишь мужу только из-за того, что он тебе в глаз дал. Это что, пару любовь, что ли? Вот представь, что ты служишь человеку только потому, что у тебя есть деньги. Представь, сейчас кто-нибудь пришел и сказал, ой, Вероника, я тебя так люблю. Ну, а что, за что? Ты был богатая. Ты что, меня любишь, ты любишь мои деньги, так? Он говорит, ну и что, ну ты же, деньги-то твои. Какая разница между твоими деньгами и тобой? Между твоим именем, формами, атрибутами и подобным. Все же у тебя, поэтому я тебя люблю. Но ты была бы не удовлетворена, так? Почему у нас вот это самое красивое? Мы не удовлетворены нечистыми взаимоотношениями к нам. Вот это и называется, что это нечистая преданность. Это преданность. Но она нечиста. Она мотивирована. Это преданность. Все преданы. Но нечистые преданы. Есть мотивы. Поэтому в процессе преданного служения позволяется очистить мотив. Кришна позволяет очистить мотив путем этого. И живое существо просто желание. Вот даже желания очиститься нет, потому что желание очищения – это гуна благости. А есть просто гуна страсти, желание исполнить все свои желания, например, через этот процесс. То есть избавиться от каких-то страданий, поправить материальное положение, здоровье, может, семье что-то наладить. И как только это произойдет, человек уходит в руку. Он уходит, потому что там все наладится. Да. Ну, представь, у тебя нет желания покинуть материальный мир, и тебя пиво кидает. Нет, я не хочу! Не иди! Давай кунг-фу, я сказал! Надо локо, блин, нам! Понял, да? Я не хочу, мне там стрёмно! Нет, будешь там жить, это тебе наказание! Сейчас покопаться все, чего вы встали, конечно. Ну, то есть ты страдаешь. Да. Вот. Значит, ну так вот смотри, логика. Если ты не хочешь страдать, значит ты что? А в чем же мы разочаровываемся? Только в страданиях. Ты хоть раз могла разочароваться в наслаждении? Ну вот видишь, ну да, то есть когда вот видишь, что жизнь бренна, да, там болезни всякие, то есть... Как, вот в этот момент? Нет, когда это кончилось, ты тогда уже можешь... А когда это происходит, ты наоборот... Я вполне серьезно, так происходит. Так происходит, все, я говорю, молчу, молчу, вы все это понимаете? Поэтому Прабхупада описывает, что секс является причиной всего. Это и есть оковы материального мира, которые приковывают живое существо. Вы что думаете, вас тут приковало? А? Деньги. Тогда вы написали, деньги-то, кстати, оковы материального мира. Тогда бы Шрила Бхактисиддханта Сарасвати не писал, что это является основной причиной порабощения живого существа. Основной. Основной. Поэтому мы говорим об этом, что и откуда это все проистекает. Мы говорим о причине нашего порабощения. Это нежелание служить Кришне. Поэтому он постоянно у нас это проявляется вот в таком материале. И когда мы начинаем желать, Кришна сам очищает нас. Не мы очищаемся, он очищает. За это служение. Он говорит, о, молодец, насколько ты мне предаешься, насколько я тебя очищаю. И он говорит, сарват карман паритеджа. Если хочешь очиститься полностью, должен предаться полностью. А он говорит, нет, сначала очищусь, потом предамся. Так не бывает, ты не очистишься. Потому что очищает-то Кришна. Это и есть проявление, что майя сильна. Это и есть майя. Это сила майя. И давать это сознание человеку, что я сначала очищусь, потом предамся. Это сила майя в этом проявляется. Вот так майя и говорит человеку. Ты сначала очистись, потом предашься. Бредя. Не просто в точности это делать. Да. Но это преданность на стадии очищения. Всегда есть. Преданность на стадии оскорбления. Преданность на стадии очищения. Это все стадии очищения. Просто разные стадии. Все время. Преданное служение на стадии очищения. Прям так оно называется. Смотри, преданное служение на стадии очищения. Преданное служение на стадии оскорбления. Это тоже очищение. Потом полное очищение. Так такое. Конкретное очищение. Потом преданное служение на стадии чего? Рагануги. Спонтанные. Какие-то вот желания спонтанные. Служить Кришне, делать для него это хорошо, с любовью, украшать алтарь там или что-то. Но под руководством, вы не думаете, что вы просто делаете это. Потому что у вас это, вы через это наслаждаетесь. Прабхупада говорил, вы не должны через это наслаждаться. Иначе это обман, это про пять проявлений сахаджи. С притворством. Это тебе нравится это делать, потому что тебе не нравится делать то, что удовлетворяет Кришну в большей степени. Я вам объяснял это. Ришикуль. Она не может распространять книги, поэтому она потеряла вкус к этому. Наслаждение-то не испытывает теперь от распространения книг. Но зато теперь испытывает наслаждение от того, что алтарь украшает. Но мы-то должны занимать ту позицию, которая наслаждает в большем смысле Прабхупаду. И слушай, мы так преданы. Поэтому мы говорим, о, ну нас это не наслаждает, но я буду это делать, потому что это наслаждает Кришну. Вот это преданность. А все остальное это желание насладиться самому через эту деятельность. Но преданное служение не предназначено для наслаждения живого существа. Оно предназначено для наслаждения Кришны. Понимаешь, да? Часть этого удовлетворения, потому что когда он наслажден, вот именно там твоими взаимоотношениями, часть вот этого наслаждения, он автоматически, потому что ты связан лично, и это от тебя изошло. Он дает эту часть тебе. Поэтому вот так. Только тогда, когда он удовлетворен, а не когда мы пытаемся на материальном уровне себя удовлетвориться через это преданное служение и говорим: о, я так удовлетворена вот этим футфулайфом, или я так удовлетворен своей санкхиртом. Это материализм. Христос на кресте, когда его приколачивали, был удовлетворен, что Кришна испытывал. Поэтому Кришна сконцентрировал на себе, он кричал: Аллахи. Вот это удовлетворение от Кришны. Шивпрапада был удовлетворен, видя, как все начинают воспевать воспевать святое имя. Что Кришна этого хочет. И Прабхупада был удовлетворен тем, что ему было 70 лет. И он был удовлетворен, что в первое время жил под мостом, жил в какой-то хибаре. Он был этим удовлетворен, что Кришна его избрал. Что он может это делать для Кришны, принимать эти аскезы. И он не пытался это все использовать для собственного наслаждения. Поэтому он часть получал, когда Прабхупада спал в экстаз. Когда запел Джай Рады Матва, он раз спал в транс. Бедные попадают в транс. Потому что Кришна, он доволен им, он дает это удовлетворение трансу. Это берет и концентрирует живое существо, очищает, и оно концентрируется в нем. И в этот момент оно испытывает счастье. Живое существо, это тогда счастье, когда оно удовлетворение Кришны. Он испытывает представление. То чувство, которое выше всех. Удовлетворенность, блаженство, ананда. То есть тем образом, каким в большей степени. Поэтому Прабхупада и говорил, что Кришну интересует не вот этот там результат 100 или 200, его интересует любовь и преданность. Кришна не привлекается ничем вообще, кроме любви и преданности. Но это он есть, и любовь и преданность. Да. Бояться майи — это означает бояться потерять Кришну. Это признаки боязни разлучиться с Кришной. Да, забыть его, вот он чего боялся. А майя делает все, чтобы живое существо забыло Кришну. Поэтому он боится забыть Кришну. А это делает майя. То есть Кришна через майю дает тебе возможность забыть. Поэтому он говорит: есть память, знание, забвение. Он через майю дает забвение. Цели, там, о долге, о том, что... Вот почему Прабхупада говорит: я боюсь майя. Это имелось в виду, что он не боится, что как с ней сражаться, он боится забыть Кришну. Поэтому он так все время сознание. А они подумали, боится, а они материальный страх. А сразу... а у них категория линейки сработала на материальном уровне. Ой, так он боится. Он, оказывается, он майя боится. Они не поняли, о чем он говорит. Бояться майя — это же боязнь забыть Кришну. Поэтому обходил все, как вот покупатель спрашивал. Он избегает неблагоприятных, даже на высоком уровне продвинутых. Он избегает почему? Что он боится забыть Кришну. А забыть Кришну он может только тогда, когда майя начинает сильно атаковать. Чтобы майя сильно не атаковала, он должен все строго обходить, выполнять там все, защищаться. Тогда это забвение не происходит. Это и есть страх. Страх перестать следовать этим всем вещам, которые вы творите. Да. И вот то, что мы говорим, нас страх толкает, да, мы боимся потерять чувственное наслаждение, нас это заставляет Кришна. Кришна использует этот материальный страх для того, чтобы развить вот этот страх, забыть его наоборот. Вот. Ты испытывал когда-нибудь страх, что ты потеряешь вкус преданности? Да? Хоть раз. А я постоянно. И этот страх потерять Кришну связан с материальным страхом. Это есть сочетание двух форм страха. Почему? Я боюсь потерять Кришну. Потому что у меня есть страх смерти, страх потерять чувственное наслаждение, страх. И я боюсь забыть Кришну, потому что пока я помню Кришну, все идет нормально. Да, это тоже. Да. Да. Я боюсь забыть Кришну, потому что если я забуду Кришну, опять буду страдать. Но Абхая это не тот, который боится страдать. Он говорит, я боюсь разлуки с тобой. Разлука с тобой приносит мне страдания, даже если я на высших планетарных системах нахожусь. То есть он не мерит этим колодцем своего положения. Он мерит это, опять же, сознанием Кришны. Вот что гопи глазами моргают, они говорят. Или там есть такая история, когда Кришна украл у двух гопи простоквашу, и он стал им говорить, дорогие гопи, я на самом деле могу искренне вам признаться, что я не воровал у вас простоквашу. Я могу сейчас вас убедить полностью, что я на самом деле не воровал. Он воровал. Он обманывал. Как-то кажется. Я не воровал у вас, на самом деле. Но вот эта Матаджи, Радхарани ваша, она таким наглым образом лезет носом к моему рту, чтобы понюхать, не пахнет ли от меня к простокваше. Но на самом деле она использует эту возможность, просто чтобы свое лицо приблизить. И гопи они начинают смеяться. И Радха вся краснеет, и она не выказывает, что это воровала. То есть это разные взаимоотношения. То есть также эти страхи. Страх потерять Кришну. Они же боятся тоже потерять Кришну. Почему? Потому что... То есть, да, теперь мы две категории страха. Изначальный, то есть причина, побуждающая испытывать другой страх. Видите, смотрите. Значит, страх перед потерей чувственных наслаждений развивает страх перед потерей связи с Кришной. Но какой, значит, изначальный? Что? Да. Поэтому он говорит, страхи передо мной. Они боятся потерять Кришну тоже, поэтому они это служат. Но изначально их побуждает страх перед потерей вот этих вещей. И я вот почему говорю, мне страшно иногда забыть Кришну. Почему? Не потому что я такой абхая стал. Потому что я думаю, о блин, там что хуже будет потом. Это же что такое там? Это не проблема. Я-то знаю, я-то квалифицирован в этих проблемах. Я совсем так надеюсь. Что же я, дурак что ли? Поэтому у меня есть страх забыть Кришну. И Кришна говорит, ты еще бойся, больше всего бойся не прогрессировать. Я тоже боюсь не прогрессировать. Я боюсь, да, нету никакого абхазии. Я боюсь не прогрессировать. Я боюсь потерять Кришну. Потому что сейчас только ты чувствуешь себя человеком, каким-то хоть маломальским человеком. Не чувствует себя человеком, ты спрашиваешь. Так вот, ты же позволяешь, вот мы в чем вся история, что мы позволяем. Она не может этого сделать, если мы Кришну просим, Кришна, защити нас. А он говорит, так ты защищайся, вот повторяй, вовремя вставай, вот так действуй, вот так служи, крути цветками, на самом деле, для меня, для моего удовлетворения, а не просто же это ритуал. Пожалуйста, и все, и тогда она не будет на тебя действовать. И чем ты будешь четче это делать, для меня, я расскажу ей. Фу. Вот в этом значит. А когда самообман, это когда ты говоришь, я буду так вот нарушать, и ты, пожалуйста, как-то. Это уже самообман. Хорошо, я не буду защищаться, а ты не бей. Говоришь, какую стать я не говорю, это мое служение бей себя. Это мое служение, чтобы все крепчали. Это мое служение перед Кришной, как я не буду бить? Ну ты не бей меня, пожалуйста. Она говорит, да зачем мне? Я сама Майя. А ты мне тут Майю подсовываешь. Ты что ли Майя? Знаешь? Майя на Майю. Так свою Майю хочешь набросить на Майю. Какую-то глупость какая-то. И она хохочет. Так вот Кали, там, она вся в черепах, она хохочет над этими демонами. И когда демоны ее просто утомляют, она тут же их убивает. Они ей поклонялись, она же их убивает. Потому что они ее вроде пытаются в Майю вести. И она хохочет, она говорит, вот это Майя. Похоже, вы еще в большей мае, чем я. То есть тебе вот ты понял, да? Суть вообще. Это и есть майя. Она вот так вот. Майя действует так, что мы начинаем думать, что каким-то другим образом мы сможем выбраться из майи. Это и есть майвада. Да. То есть мы думаем, что мы помимо майи так как-то еще выбраться. А это и есть майя. Она говорит, ты что, если ты будешь нормально, вот, ну. Ну, вечером будешь читать джапу? Все будет нормально, ты от меня избавишься. Ты вообще меня убьешь, что ли? Я так заинтересован, чтобы ты меня убил, победил. Мне надо будет Кришна. Пока Кришна я не даст приказ. Да. Желание удовлетворить лишнее. Вот как мытье полов, допустим, распространить 1000 махабуков. Если и то, и другое было с желанием удовлетворить Кришну, Кришна принимает это в равной степени, эту любовь и преданность. Он в Бхагавад-гите это очень просто. Если ты просто именно из любви к Кришне пошла и полила туласи, а кто-то пошел и 1000 лекций прочитал, то Кришна примет это одинаково. Ты видел вот этот, да, любовь эту, он принимает эту любовь, это и есть абсолютно. Да, поэтому он не говорит, что это значимо. Вот ты вот туласи поливаешь, ты такая менее значимая. А я там такой великий проповедник, я более значимый. Это есть материальный поток. Потому что если там есть любовь и преданность, это и есть значимость. Если это сделано с преданностью, это и есть значимость. Если кто-то просто для Кришны, для его удовлетворения приходит в храм, искренне просто верит в то, что Кришна это сделает. Даже это Кришна может принять. Все он принимает на абсолютном уровне, видя, что это желание удовлетворить его. Даже у него мотивы могут быть нечистыми, но у него есть желание удовлетворить Кришну, он отказывается от какого-то всего. Поэтому он говорит, теленок, чего теленок? Как он удовлетворяет? Он удовлетворяет тем, что он бегает, прыгает, и Кришна доволен. У теленка? Да. Да. Поэтому они говорят, почему Махапрабху сказал? Мне не нужны последователи, мне не нужно ничего. Он перечислил мотивы, которые существуют в сердце. Он говорит, ну мне не надо их. Он перечислил свои якобы. Он на себе показывает, как преданный. У него есть желание славы, почести, женщин, воспетых мирской поэзии, там, ну и все такое. И он говорит, я не хочу, просто я понял, что это проблема. Поэтому сделай так, чтобы у меня не было. Я не желаю этого. Пожалуйста. У меня есть эти мотивы, но я не желаю, чтобы они были. Поэтому говорит, ничего не надо, дай преданный. Мотив это мотив, а желание осуществить это. Мотив это то, что побуждает деятельность. Но человек может получить, то есть, вот представь, ну, вот тебе говорят, получи деньги, да? Вот давай, и ты начала делать, потом получать. Ты говоришь, и я вот эти плоды отдаю вам, дорогой Кришна. Да, меня это мотивировало, но сейчас я отдаю вам, я жертвую. Мне вот только ботинки надо, Кришна, плеер за 3 миллиона. И в Индию бы съездить, да, и чтобы мужа, детей, а остальное все бери. Он говорит, так это даже на детей нет. Да? Ну хорошо, еще буду предавать. И уже на детей предаются. Он говорит, Кришна, я так искренне это сделал, пожалуйста, дай детей, теперь плеер будет. Кришна говорит, ну хорошо. И он дает это все. И то преданное служение, которое ты совершал, оно сохраняется. И взаимоотношения не сохраняются. Схрова Махарадж был искренен? У него же был материальный мотив. Он просто хотел забраться на колени отца. Ну, в общем-то, и богатство его как-то это мотивировало. У него просто было желание быть в отношении с отцом. Забраться на колени отца. И он это делал. Но за то, что он был так искренен, Кришна же принял его. Что такое искренен? А Кришна как был доволен, чтобы он вот так вот был? Желание, у него было не просто желание исполнить уже, а желание удовлетворить Кришну, когда Кришна удовлетворен, попросить исполнить. Поэтому Кришна принимает Кришну. Он же позволяет нам делать. А мотивы есть. поэтому он принял. Он же принял. Что? Делают это неправильным образом, поэтому результат такого поклонения иной. Результат иной. Он принимает, но результат-то иной. Вот такой простой пример. Представим, кто-то тонет, да? А ты не умеешь плавать. Но ты очень искренне ринулась его спасать. И утонула, даже не доплыл. Что ты не умеешь плавать? Кришна принимает это? Кришна принимает просто. А? Да. Но результат какой? Вы утонули оба. Так или нет? Прабхупада говорил, это дурак, значит. Но Кришна принимает его даже вот такой дурак, искренний дурак. Прабхупада говорил, остерегайтесь искренних сумасшедших. О, искренний, тоже слово искренний звучит. Искренний сумасшедший. Будхи-йога. Разум. Да, как правильно сделать? И он сам умеет плавать и умеет спасать. Поэтому он это делает. Он обучился этому. Спасает там, ну, других, там, кто менее, там, может быть, по грудь, так и тонет. Это все. А другой, так, кстати, есть такие пловцы. Они плавают здорово, они подплывают к тебе и начинают с тобой беседовать, вокруг тебя плавают. И чтобы ты оценил, как ты тонешь, а они тебе и на спинке, и кролем. Видишь, да? Ты уже утонул, а они сюда подумают. А он же утонул. Своим проповеди такой, изящной проповеди, наслаждаются сами. Ты тонешь, а они тебе пытаются показать все свои лучшие стороны. Ты оценил, как они здорово плавают. Спонтанно? Это значит, тебя не надо заставлять это делать. И ты сам себя не заставляешь это делать. Естественно. Спонтанно, значит, естественно. То есть тебе не надо себя заставлять это делать. Понял, да? Джап повторяет. У тебя желание есть повторять джап. Само такое сильное, когда это начинает спонтанно делать. То есть тебе его не надо развивать, заставлять. Ой, так неохота повторять джапу. Но надо ее повторять спонтанно. Поэтому я начну повторять ее спонтанно. И это не спонтанно. Спонтанно, когда у тебя есть желание. Сильно. Чем сильнее желание, тебе не надо проповедовать. Это естественно. Это спонтанно. Спонтанно. Это как человек спонтанно желает богатства. То есть ему не надо пропасть. Ты знаешь, ты должен обязательно стать богатым. Куда в том? Ну не надо два часа этого рассказывать. Мы спонтанно привязаны. Поэтому, когда спонтанно, это значит, мы привязались к этому мнению Кришны. Теперь нас не надо заставлять. Ходить на приветствие, там отмечать где-то бумажки. Он не был. Ну и спонтанно, он уже он сильно это хочет делать. Ему не надо говорить, ты что спишь? Он не спит, у него желание слушать или обсуждать, все будет спонтанно. Но там же не надо проповедовать, что мы должны ходить по этому. Мы приспичило, мы идем. Я говорю, ой, я так сильно хочу. Чего хочешь? Ну уже не могу. Приспичило, придавило. Так и все естественно происходит. Как раз все, что хотел. Он же наоборот, он и молился, говорит, я получил все, что, хорошая жена, и только, говорит, не дай мне встать, не уберем. Прошу его, иди сюда. Грешник отправился на райские планеты. Это кто? Кабуси такие истории рассказывают. А грешник? Все дело неправильно, я думаю, говорит. Крушался, за это попал в власть. Крушал. Тут мы такие все, то, что мы правильно подумали. Всегда сокрушаем душу. Это Шраванам, когда Шраванам не хватает эта история, ну очень была замечательная. Праведник был, он отправился в ад, был грешник. А вот в чем суть, никто не понял. А как это произошло? Зачем тогда эта история рассказывать? Если никто не понял, что это происходит. Рассказать историю, чтобы все запутали. А историю рассказывать для того, чтобы наоборот объяснить, поэтому и есть история. Так вот Христос говорит, вот это праведник, вот это смирение, а вот это не смирение. Он говорит, кто смиренец? Кто сын своего отца? И все приходят к выводу, что благодаря этой истории мы разобрались, что такое смирение. Они говорят, вот, это тот старший сын смиренец. Нет, неправильно, младший. Значит, история не попала. Значит, другую историю рассказывают. Начинают другую рассказывать. А то, получается, историю рассказали, и теперь меня спрашивают. Там рассказал нам вортакшу историю, так мы ничего не поняли. Но он такой был радостный, когда ее рассказал. Уже ушел и поклонился, и крикнул «Джай Прабхупада» и «Джай Гуру Искорти». Вот давайте его позовите, пусть расскажет. Я не знаю, что же история. Как грешник грешил, потом понял, что он грешил, попал в ад. А праведник не грешил, но и не понял, что он не грешил. И пошел в ад. Так, в смысле, своей греховной деятельности, то есть он попадает в рай. Что-то, в чем искренность? Наташа, ты о чем говоришь? Я думаю, ты понимаешь. Пока. А ты поняла, о чем ты говоришь? Вот ты сейчас делаешь вот эти цветы, гирлянды, да? Если ты искренне это делаешь, то Кришна это принимает. Да. Искренне желаю вот этого. Что такое искренне? Мы говорим, ты не искренне со мной. Что значит искренне? Нечисто, да, нечисто. Да, какие-то корысти. Поэтому какой неискренний человек. Очень неискренний. Что мы этим делаем? А? Нечисто, да, что-то не плохо. Да? Неискренний. Вот я спросил, поэтому Кро Махарадж был искренним? Он скрывал свои мотивы? Какой ходил? Как? Каждый может отправить на раз. Если он с искренностью, то поклоняется полубогу какому-нибудь. Желание удовлетворить полубогу, чтобы получить материальное желание. А так и происходит. Тот, кто поклоняется полубогом, попадает на планету полубогов. Вы же читали Бхагавад-гиту. И говорится, что человек поклоняется полубогу из материального желания. Сразу желание. Если он искренне, он говорит, если он искренне поклоняется, то я еще укрепляю его еще. Просто я еще укрепляю. Вот пусть придет, я не знаю, что он рассказывает, я знаю одну историю, как праведник и грешник пришли. Да нет, вот это, ну ты даже не поняла, да, про мытаря и про вот это. А? Да они не пошли в рай, куда? Я вот рассказывал одну историю, как два человека попали на суд Божий. Один был праведник, другой грешник. Грешник сразу повернулся и пошел в рай. Дороги, две дороги. А праведник развернулся и пошел. Да. Бог сказал, куда пошли? Почему здесь? Он сказал, ну понятно, все равно здесь. Откуда ты знаешь? Вот пути мои не поведения. А праведник шлепает там. Он говорит, Прабху, Арибол, Садху, вы куда? Он говорит, ну как куда, Кришна, что ты? Все ты, Кришна. Давай, шутки там. Наши шутки. Вот куда попер? Ты что, я преданный тебе или где? все, сюда вот, иди, сюда встань. Сюда встань. Я не встань. Ну и правильно просто. Быстрее. Ну, куда? Давай, все, формально это сделай. Понимаешь? У него такое... Ну, давай, лично формально. Потому что он сам. Да. Тогда Бог сказал, ну давай пройдем. Ты уж попёрся, урай. Я там все и не крал, не воровал, не брали мозей, ничего. Так все, и пошел он. Подожди, подожди. И он так стоит. Да. Ну, а ты что? Украл это. Там вот ты видишь, он меня наехал. Нет, иди опять начальник, и помни, что так делать. Ну, отлично. Я вот пошел, говорю, а ты мне тут уже видишь. Как? Ну, да. Потому что в мыслях своих ты крал и попрепотеничал, и все ты это делал. Все это. А он был вынужден это делать, поскольку не имел качества. Вынужден, не имея качества. Поэтому он пойдет на землю и получит, научится. А ты пойдешь и очистишь свои мотивы. С ним равностью. До одного уровня. А ты откуда стоишь? Ну-ка, давай расскажи. Как я там рассказал. Давай. Давай, ну начни, начни. Что это? Пьяный. Давай. Сейчас еще раз слышали? И вот... Ну, понятно. Спасибо. Почему? Мне тоже так сказали. Почему? Мне тоже так сказали. Ты не слушаешь вообще, что там делают? И что? Понятно, нет? Да, я понимаю, ты вот как рассказал, я понимаю. Как ты рассказал, нормально. Я бы понял. Я так и понимал. Вот так же, как этот мытарь и фарисей, почти один и тот же. Это из-за суть одной истории, но с разными персонажами могут меняться там. Даже если они были вот на компьютерах сидели работали. Они же декорации поменять, но соответственно они так. Это вот как раз то, о чем говорила Наташа. Письмо читала. От недостатка определенных качеств. Как мотив. Мотив. Отлично. А это отлично.